Моя память обладает весьма любопытным свойством, которым, как я надеюсь, могут обладать и другие. Меня постоянно изумляло, с каким старанием люди отгораживаются от своей предковой памяти, защищая себя толстой стеной мифов. О, я не жду, конечно, что они станут искать переживания каждого момента в жизни своих предков, как это происходит со мной. Я могу понять их упорное нежелание вникать в мелкие подробности жизни предшественников. У вас есть веские основания опасаться, что настоящая жизнь станет беднее, если ее заслонит живое воспоминание о прошлом. Однако значение настоящего скрывается в смысле прошлого. Мы несем с собой всех наших предков с их радостями, переживаниями, горестями, муками и свершениями, словно живую волну. В этой памяти нет ничего лишнего и бессмысленного. Каждая мелочь оказывает воздействие на настоящее, и так будет до тех пор, пока будет жить человечество. Вокруг нас сияющая бесконечность, тот золотой путь неприходящего, которому мы приносим свою, пусть незначительную, но вдохновенную верность. Похищенные записки. Я вызвал тебя, Манео, в связи с тем, что мне сообщили мои гвардейцы, сказал Лето. Они стояли в темноте крипты, и Манео вспомнил, что самые свои болезненные решения бог-император принимал именно здесь. Манео тоже слышал эти сообщения. Он ждал вызова с минуты на минуту, и когда после ужина его вызвали к императору, мажордома охватил липкий страх. Речь идет о Дункане, господин. Естественно, о Дункане. Мне сказали, господин, что его поведение... Убийственное поведение, Манео. Манео склонил голову. Если вы так говорите, господин... Через какое время трейлоксианцы смогут поставить нам нового Дункана? Они говорят, что у них возникли проблемы. Это может занять около 2 лет. Ты знаешь, что мне рассказали мои гвардейцы, Манео? Тот затаил дыхание. Если бог-император знает о последних... Нет, даже говорящие рыбы устрашились такого противостояния. Если бы речь шла о ком угодно, кроме Дункана, то женщины сами устранили бы этого человека. Ну, Манео, я жду. Мне сказали, господин, что он собрал своих говорящих рыб и опросил их относительно их происхождения. В каких мирах они родились? Кто были их родители и как проходило их детство? Ответы его не удовлетворили. Он был очень испуган, господин, и продолжал настаивать. Словно от повторения он мог выяснить настоящую правду. Манео до души надеялся, что это единственная проблема, беспокоившая Лето. Почему Дунканы всегда так поступают, господин? Причиной этому служит их обучение, раннее обучение, чем у первых Атрейдисов. Но насколько это отличается от... Атрейдисы сами служили людям, которыми правили. Мера их правления отражалась как в зеркале на состояние тех, кем они управляли. Дунканы всегда хотели знать, как живет народ. Одну ночь он провел в деревне, господин. Побывал он и в нескольких городках. Он видел... Все зависит от того, как ты толкуешь результат, Манео. Свидетельство ничего не значит без суждения. Но я знаю, что он судит, господин. Мы все так поступаем, Манео, но Дункан склонен верить, что эта вселенная является заложницей моей воли. Они знают, что невозможно ошибаться, если выступаешь от имени правды. Это то, что он говорит вам. Это то, что говорю я. Это то, что говорят все Атрейдисы, которые живут во мне. Эта вселенная не потерпит такого насилия. То, что ты пытаешься сделать, не будет долговечным, если ты... Но, господин, вы ведь не делаете неверных вещей. Бедный Манео, ты просто не видишь, что я создал колесницу несправедливости. Манео потерял дар речи. Он понял, что мягкость возобладала сейчас в боге-императоре, но в теле его наступали изменения, слишком хорошо знакомые Манео, к тому же ли это так близко? Манео оглянулся. Они находились в самом центре крипты. Там, где произошло так много смертей, правда о которых не покинула подземелье. «Неужели пробил мой час?» Лето задумчиво произнес: «Нельзя добиться успеха захватом заложников. Это одна из форм рабства. Один человек не может владеть другими людьми. Эта вселенная не допускает таких вещей». Слова доходили до сознания Манео словно через завесу кипящего ужаса. Тело Лето пришло в едва заметное движение. С Лето происходила трансформация. «Грядёт червь!» Манео снова тревожно оглядел крипту. «Это гораздо хуже зала, слишком далеко до безопасного места». «Итак, Манео, что ты можешь мне ответить?» Мажордом перешёл на шёпот. «Слова господина просветлили меня». «Просветлили? Так до сих пор ты был непросвещённым?» Манео был в полном отчаянии. «Но я служу своему господину». «Ты согласен, что служишь Богу?» «Да, господин». «Кто создал твою религию, Манео?» «Вы, господин». «Это разумный ответ». «Благодарю вас, господин». «Не благодари меня, скажи, какие религиозные институты сохраняются вечно?» Манео отступил на 4 шага. «Встань, где стоял!» – приказал Лето. Дрожа всем телом, Манео тупо покачал головой. Наконец, ему задали вопрос, на который не было ответа. Неспособность ответить – это смерть, и он ждал её, склонив голову. «Тогда я скажу тебе это, бедный раб!» Манео исполнился последней надежды. Он поднял взор на бога императора и увидел, что глаза не блестят, а руки не подёргиваются. Возможно, червь не пришёл. «Вечно существует отношение смертных. Отношение господина раб. Именно этот институт делает религию вечной», — сказал Лето. «Это отношение создаёт арену, на которую рвутся гордые сыны человечества, охваченные предрассудками своей ограниченности». Манео мог только кивнуть в ответ. «Не дрожат ли руки бога? Не прячется ли лицо в складках кожи?» «Тайное признание позора. Вот на что напрашиваются Дунканы», — продолжал Лето. «У Дунканов очень велика страсть к сопереживанию в отношении товарищей и ограничены способности к товариществу». Когда-то Манео изучал внешность древних червей Дюны. Гигантские пасти, усаженные острыми, как ножи, зубами и изрыгающие всепоглощающий огонь. На последнем кольце тела Лето было заметно небольшое возвышение. Не станет ли оно со временем пастью, расположенной ниже человеческого лица? «В глубине души Дунканы знают, что я сознательно проигнорировал заповеди Магомета или Моисея», — сказал Лето. «А это знаешь даже ты, Манео». Это было прямое обвинение. Манео едва не кивнул, но опомнился и отрицательно покачал головой. «Может быть, стоит начать отступление?» – подумал он. По опыту Манео знал, что такие лекции обычно заканчиваются явлением червя. «В чём может заключаться такая заповедь?» – издевательски спросил Лето. Манео позволил себе слегка пожать плечами. Внезапно Лето заговорил раскатистым баритоном вместо нежного тенора. Раскаты его голоса заполнили крипту. Это был древний голос, которым он говорил на протяжении многих столетий. «Вы рабы бога, а не рабы рабов!» Манео в отчаянии заломил руки. «Но я служу тебе, Господи!» «Манео, Манео!» Тихим увещевающим голосом заговорил Лето. «Миллионы грешников не создадут одного праведного. Праведность становится известной потому, что пребывает вечно». Манео весь дрожа хранил молчание. «Я хотел спарить Хви с тобой, Манео», — сказал Лето. «Но теперь слишком поздно». Прошло несколько мгновений, пока до Манео дошёл смысл слов Лето. Слова казались вырванными из какого-то неведомого контекста, висящими в воздухе. «Хви? Кто такая Хви? О, это же невеста бога императора, Иксианка. Спарить её со мной?» Манео в ужасе тряхнул головой. Лето произнёс невыразимо печальным голосом. «Ты тоже придёшь, и неужели все твои деяния забудутся словно пыль?» Без всякого предупреждения Лето соскочил с тележки и, разогнув своё тело со страшной скоростью, махнул хвостом в нескольких сантиметрах от Манео. Тот вскрикнул и отскочил в сторону. «Манео!» Этот оклик остановил мажордома у входа в лифт. «Испытание, Манео! Я хочу испытать Сиону завтра!»